некоторые походили на жуков, на переплетенные стебли растений или наивные рисунки детской руки. Это был очень древний, неизвестный отцу Гурию тайнописный алфавит. Древними рукописями он интересовался с ранней юности. Изредка на его пути попадались невнятные, разрозненные свидетельства о существовании какой-то древней русской грамоты. Старовину люди грамоте знали, иной грамоте, чем теперь. Описали ее крючками, ввели черту богами, а под нею крючки лепили и читать по ней знали. Припомнил он что-то из этнографических изысканий Миролюбова. Буквы таинственной книги тоже теснились по трем линиям. Нижняя линия определенно означала земную твердь, а верхняя, вероятно, небо. Срединная же открылась ему как человеческий путь во плоти. Именно такое написание существовало и в санскрите. Возможно ли, что книга была написана на какой-то разновидности этого древнего языка русским монахом Авелем? Вечером прощенного воскресенья отец Гурий, размягченный и растроганный светлой печалью прошедшего дня, решился на несколько неожиданный шаг. Помня святоотеческое наставление, что брат братом помогаем, яко град тверд, он завернул заветную книгу в расшитый серебряной нитью покровец и, прихватив кое-что из собственных записок, отправился к своему духовному собеседнику, монаху Серапиону. Он думал во всем открыться брату. Серапион обязательно поможет ему получить настоятельское благословение и братской молитвой укрепит на пути. После вечерней трапезы монастырское братие уже разошлось по кельям, но до всеобщего правила оставалось несколько часов. Двор был пуст. Легкая поземка кольцами свивалась на пути отца Гурия. Начиналась метель. Грубые армейского образца ботинки не спасали от мороза. Низко опустив голову, он брел навстречу ветру, бережно, как спящего младенца, прижимая к груди книгу и предаваясь своим размышлениям. Мусульмане ведут свое летоисчисление от хиджры пророка. Иудеи чтут свою хронологию от сотворения мира. И было это в 3671 году до Рождества Спасителя. Вероятно, исконное русское летоисчисление от сотворения мира также предполагает какое-то решающее событие в жизни и культуре славян и русов. Может быть, 7,5 тысячелетий назад было положено начало русской хронологии, записи исторических событий, а может быть, была написана некая священная книга «Сотворение мира». Неужели русской письменности уже тысячелетия? Роились крамольные мысли под его потертой камелавкой. «Молитвами святых отец наших, Господи, помилуй нас!» — пропел он дребезжащим тенорком монастырское приветствие. «Аминь, слава во веки веков!» — привычно ответил из-за двери хозяин кельи. Серапион открыл дверь и на пороге по-братски облобызал отца Гурия. Брат Серапион был погодок отца Гурия, то есть по монашеским меркам еще молодой человек. Ласково внимательное выражение его лица делало излишними всякие извинения за неурочное, довольно позднее вторжение. Отец Гурий некоторое время вглядывался в черты брата Серапиона, приятно оживленные тонким, чуть нервным румянцем. Он словно примеривал к его лицу, сияющему тихой радостью свидания, свою тревожную тайну. Среди братьев инока Серапиона отличала легкая, но всегда уместная светскость в обращении, а также словесность и книжность. Все это вместе взятое и позволило ему благодатно трудиться секретарем при настоятеле обители. Серапион усадил гостя на старинный стул с бронзовыми луковками на спинке, поставил на стол темно-вишневую густую наливку и пару бокалов, придвинул блюдо ярких свежих фруктов, покрытых тонким восковым налетом. «Помоги мне разобраться в сомнениях, брат», — осторожно начал отец Гурий. «Вот, послушай, что нашел я в Паннонском житии Кирилла Просветителя. Придя в Корсунь, нашить он Евангелие и Псалтырь, написанное русскими письменами, и человека обреть глаголюща тою беседою, и беседова с ним, и силу речи при ним, в своей беседе приклада различные письмена, гласно и согласно». Неужели святой Кирилл усвоил уже существовавшую русскую или славянскую грамоту? И что за человек посвятил его? Постой, постой, брат. Мне думается, что те русские письмены были, скорее всего, какой-нибудь заимствованной руницей, которой писали северные народы свои примитивные календари. С мягким укором прервал его Серапион. В этом вопросе разумнее доверяться другим свидетельствам. Прежде оба словени не меху книг. Это сказание о письменах чернорисца Храбра. 10 век от Рождества Христова. На Руси не было и не могло быть книг. Но ведь слово «книга», после паузы вновь заговорил отец Гурий, русское, коренное, и рождено оно в недрах нашего языка. Вот смотри, сложено оно из двух корней. Первый «кн» безусловно означает «гнозис», «знание», «жна» на санскрите, а корень «га» означает «путь», «дорогу», «книга», дословно приводящая к знаниям, «путь познания мира». Серапион, перекрестив себя и бокал, отпил вина и деликатно надкусил розовое яблочко, но, передумав, отложил. «Я скажу тебе больше, брат, больше, чем ты сейчас способен вместить, и то лишь в надежде на твою скрытность. Книга – действительно русское слово и обозначает связанное в порядке». Серапион выждал с минуту, наблюдая за переменами в лице отца Гурия. Потом продолжил. «Да, мой любезный брат, кон – это закон, порядок, иго – узы, связь. Именно такому определению соответствует Велесова книга. Она состояла, как тебе известно, из деревянных дощечек, нанизанных на шнурок. И я видел такие книги во множестве». «Где?» — выдохнул отец Гурий. «В библиотеке Ватикана, в тайном хранилище. Там есть особый славянский отдел». Серапион действительно был в Ватикане полтора года назад в составе экуменистской делегации, но столь глубокого его проникновения в тайны церковного государства нельзя было и предположить. Ты же знаешь, у меня везде близкие друзья. Ну, что дальше? Молчишь? А известно ли тебе, что на кресте Господа нашего была сделана надпись на иудейском, латинском и греческом? Никаких русских письмен

Хотя, я думаю, этот цикл включал и Магдаленский период. 20 тысяч лет до нового времени. Память об этом времени человечество сберегло лишь в сказках и мифах. Но Атлантида, вернее, ее тайное наследие, и до ныне незримо руководит земной историей. Простите, я правильно вас понял? Перебил профессора Вадим Андреевич. Значит, когда в Европе некто волосатый, в лохматых шкурах, впервые насадил на древко каменный топор, на острове в Северной Атлантике уже сиял искусственный свет и круглый год цвели сады? Ну да, вы совершенно правы. Только свет был не искусственный, а скорее природный. О, это была страна чудес. По сведениям Платона, площадь Атлантиды была около 500 квадратных километров. На острове били два источника. Один горячий, а другой холодный. Чем не мертвая и живая вода? Вокруг мраморные дворцы, храмы, купальни, вечно зеленые сады, ручные звери и люди, прекрасные, как боги. Этот волшебный мир тысячелетиями питал фантазию землян. Похоже, человечество Золотого века обладало знанием космических законов. И это знание позволяло достигать изобилия и высочайшего уровня развития без технократии и насилия над природой, без истребления биосферы, без поедания теплокровных животных, без истощения сил Земли. Но нравственное и умственное вырождение коснулось и этой высокой расы. За 6 тысячелетий до Платона Атлантида погибла в результате ужасной катастрофы. Есть вероятность, что эта достигшая огромного могущества цивилизация не смогла предотвратить биосферную катастрофу. Но, возможно, она сама непроизвольно вызвала ее. Почему? О, так бывает всегда, когда уровень развития цивилизации превышает ее духовность и любовь к родной планете. Погиб культовый центр ариев – Мауру в Северной Атлантике. Цветущая Арктогея постепенно оледенела, но осталась единственной хранительницей знаний предыдущей цивилизации. Благородная солнечная раса после смещения магнитных полюсов покинула свою северную обитель. Те, кто ушел раньше, скоро растворились среди звероподобного населения юга, где царили смешения, хаос, каннибализм. Но инъекция солнечной крови не пропала даром. В результате воздействия высокоразумной формы жизни на полуживотный примитивный материал появился кроманьонец, человек из ниоткуда. Загадка появления кроманьонца – ключ ко всем тайнам расоведения и антропологии. Последний и самый крупный исход ариев из полярной зоны, знаменитый поход Белого царя Рамы и расселение потомков арийцев по их сегодняшним местам обитания. Осталось воспоминание о полярной родине в Ависе в индийских ведах. Описание волшебных северных зорь до ныне заставляет трепетать сердце. Сохранился в человечестве и благородный героический тип Созидателя и Творца. Есть сведения, что оставшиеся на севере потомки ариев несколько тысячелетий хранили календарь, реликвии предков, возвышенный и поэтичный язык и, главное, особый буквенный строй, из которого впоследствии родились все письмена Земли. Вот как? Вадим всеми силами изображал заинтересованность, хотя с первых же слов профессора было ясно, что время потрачено попусту, и никаких нитей следствия в профессорском кабинете не завалялось. «Профессор, у меня есть сведения, что Вавилов и Реченко искали священный камень. Давайте о нем поговорим». «С радостью». Легенда о кристалле сил, камне откровения, бередит человечество с самых первых его шагов. По преданию, на него были нанесены не просто знаки и буквы, а заветы самого Творца. Но писать на камне совсем не обязательно. Вы же не царапаете алфавит на дисплее. Кристалл сил мог улавливать и концентрировать солнечный свет, излучение космоса и мысли людей. Изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста и скрижали Моисея тоже представляли собой кристалл. На гранях их имелись начертания главных законов бытия. Я полагаю, что люди древности умели трансформировать гигантскую энергию, собранную кристаллами, и передавать ее на любое расстояние. Информация, записанная на подобный носитель, может сохраняться вечно. Существует такой камень в действительности, он вполне бы мог стать основой биологической цивилизации, космического человечества будущего. Славяно-русы, наследники Гипербореи, тысячелетиями хранили память о магическом кристалле, камне Алатыре. Значит, если бы удалось отыскать Алатырь камень, то далее не шли даже самые необузданные фантазии исследователя. Ну вот, вы сами открыли второй ключ к разгадке. Юрий мечтал отыскать нечто мистическое, заветное, отодвинуть хронологию Руси на несколько тысячелетий в глубину. Я сам заразил его этой изыскательской лихорадкой. Сразу после войны я уехал с археологической экспедицией в Приельменье. Еще лежала в развалинах Новгородская София, а мы уже пытались проверить и опровергнуть нормандскую теорию возникновения русской государственности. Считалось, что первыми сюда пришли варяги. И действительно, в глубоких слоях мы находили предметы скандинавского происхождения. Северные рунические надписи и прочее. Но стоило копнуть поглубже, и вновь возникал славянский период, и являлись неоспоримые свидетельства древнейшего славянского владычества в этом крае. Кстати, чем глубже доктор Шлиман уходил в археологические слои Трои, тем более высокую культуру ему удавалось обнаружить. Позднее мне довелось работать на Пирыни, вблизи Великого Новгорода. Наша группа реконструировала Перунов круг, древний огненный жертвенник, ландшафтное святилище на крутом песчаном холме, где до ныне шумит великолепная сосновая роща. Ее насквозь пронизывает солнце, ей моет корни Волхов-говорун. Это место и поныне дышит могучей силой. Святорусское жречество хранило магический опыт гипербореев. Неудивительно, что все пирынские находки, говорящие о могучей истории славяно-русов, бесследно исчезли в спецхранах. Местный рыбак, этакий былинный Садко, рассказал мне легенду о Лытырь-камне. Камень заклят, что у края мира лежит. По народной легенде есть спаситель и охранитель Руси. Действительно, любое нападение на Русь с севера таинственным образом погибало. Например, в 1918 году под Архангельском бесследно исчез английский десант. Отряд в 300 человек с обозом. Не говоря уж о том, что всякое нашествие на Русь в первую же зиму получало страшный удар небывалого русского мороза. Так вот, этот рыбак утверждал, что до войны промышлял пушнину где-то под Архангельском. Однажды он заблудился в метели, но был чудесным образом спасен и перенесен кем-то в стойбище оленных людей. Он говорил, что видел нечто очень похожее на светящийся кристалл. Видел в зимней тайге каких-то светловолосых людей в белых прозрачных одеждах. Хотя с большой долей вероятностей я могу утверждать, что это был предсмертный сон замерзающего охотника. А кто же спас его? Сиё загадка. На Пирыне я вновь побывал несколько лет назад. Место расположения древнего святилища разорено. Грунт срезан бульдозером. Сокровище славянского мира заросло сорной травой. Превращено в неудобье, помойку. Кто же это сделал? Кто допустил? А это уже третий ключ к разгадке вашего следствия. Имя ему – неутихающая война. Вадим Андреевич забеспокоился. Похоже, старый профессор немного спятил от одиночества и заброшенности. На месте языческого жертвенника несколько столетий существует Пирынский скит. Но отнюдь не борьба христианства с язычеством дала начало неутихающей войне. Исток многих событий столь глубок и занесен, так сказать, песком времен, что вновь необходимо обратиться к истории атлантического периода, который мы не имеем права называть доисторическим. Чистый расовый тип борейца, северного человека, очень скоро оказался размыт и безнадежно испорчен смешением с существами низшего порядка, звероподобным населением экваториальной зоны. Вослед за чистотой крови арии утратили духовное и умственное главенство в древнем мире. С этого момента арии уже не нация, арии – это миссия в истории. Спасибо, Викентий Иванович. Все это очень интересно, но далеко от темы моего расследования. Гораздо ближе, чем вы полагаете, молодой человек. Вадим осторожно огляделся. Густая пыль дремала поверх древнего вздора, коим были уставлены профессорские полки. Странные, заблудившиеся вещи, сметенные ураганом времени на бесплодную равнину одинокой старости. Я слышал, что волшебный камень упал с Ориона. Это правда, профессор? Заволокин снисходительно улыбнулся. Ну, зачем же столь прямолинейно? Действительно, камень, держитель мира, был связан со звездой Бетельгейзе, самой яркой в созвездии Ориона. Хранился он в священном городе тогдашнего человечества Золотом Уре. Дас. Синевратный Ур, оплот человечности, град богов и героев, наследник Посейдонии. Издавна хранителями алтаря были гиперборейские жрецы. Именно потому при раскопках в Уре Халдейском, что был лишь поздним напоминанием об Уре Золотом, были найдены северные сани. Семь врат великого Ура – это семь посвящений всех времен и народов. Мне думается, профессор, здесь какая-то шифровка. Может быть, семивратный Ур – это черепная коробка человека? В ней тоже семь отверстий. А алтарь – мозг. Я читал, что он тоже сродни кристаллу. Чем не камень, а латырь? Прямой канал, богообщение и так далее. Великолепно. Авантюрно. Дерзко. Ну, стало быть, можно открыть вам и последний ключ. Имя ему – Север. Уста Севера запечатаны великой тайной. Профессор умолк, склонив по птичьей голову к плечу.

Его пылающий клинок был непобедим. Его ножны обладали способностью излечивать самые жестокие раны. 100 лет назад нож был сделан из обломка польской сабли. Сабля была семейным трофеем. Когда-то, незапамятно давно, должно быть, в смутное время, позабытый пращур оглоблей разоружил разбойника, коих без числа металось по всему северу в жажде грабежа и крови. 100 лет назад сабля сильно пострадала, но клинок еще долго служил в промысловой охоте. Отполированное лезвие ножа сияло солнечным блеском. Рукоять была выточена из моржовой кости и обмотана тюленьей жилкой, чтобы нож не скользил в руке. На крыше сверху перламутровая резная накладка, рыцарский герб с вензелями. Усики у ножа серебряные, литые, снятые с сабли. Рогатые оленьи головки смотрят в разные стороны. Тяжелое, но очень надежное оружие. Вадим сложил газеты высокой стопкой и провел лезвием над бумагой. Нож бесшумно раскроил пухлую бумажную кипу. Теперь можно щупать этого каштеляна, как теплую курку. Коллекционеру не устоять перед такой красотой и редкостью. Мягкий, грассирующий баритон на том конце провода выпытывал. «А по какому поводу?» «Никакого Покрышкина не знаю». «Квазимо, ты говоришь?» «Плохо слышу». «Есть клевое перышко?» «У кого есть? У тебя?» Каштелян задумался. «Ладно, мужик, позвони вечером, я подумаю». «Хотя...» «Цирк на Цветном, знаешь?» 7 вечера, напротив, в сквере. У меня Пежо синий. Будешь торчать? Ну, бывай. К встрече с Каштеляном Вадим Андреевич готовился более тщательно, чем к нежному свиданию. На голое тело натянул старый рыбацкий свитер, надел дряхлый ватник без погон, синие ватные штаны на лямках заправил вношенные кирзачи. Выломал кокарду и опустил уши старой форменной ушанки. За спину повесил истертый вещмешок. Потоптался перед зеркалом. Не хватало какой-то завершающей детали. Он перепоясался ремнем дяди Евстафия и ощутил, что готов к любым подвигам. Сквозь пыльную амальгаму на него хмуро смотрел небритый амбал полууголовного вида. Вот только руки могли выдать музыканта. Но если не снимать варежек из овчины, то камуфляж вполне мог обмануть неопытного обывателя. Через час Вадим Андреевич прогуливался по Цветному бульвару. Автомобильные фары рубиново подсвечивали сумерки. Гуляющий по бульвару люд слегка шарахался от небритого детины. Вадим Андреевич заметил, как из темно-синего автомобиля на обочину бульвара выпрыгнул обритый наголо человек. Подтянут, спортивен, руки спрятаны в карманы кожаной куртки. Брюки тоже кожаные, лаково отсвечивающие в неоновых всплесках. Молодой, 35 лет. Беглым взглядом вычислил Вадима, привычно зыркнув по сторонам, двинулся к нему. «Хеллоу!» Губы у Каштеляна оказались толстые, почти негритянские. Лицо сухое, крепко сжатое, а глаза маленькие, светлые, неподвижные, как у затаившейся в подводных зарослях щуки. Яркий импортный загар покрывал его лицо, что на исходе зимы отдавало роскошью и дорогим пижонством. Череп Каштеляна был выскоблен бритвой. Брови тоже пошли под нож, отчего голова казалась непристойно голой. «Здорово!» — отозвался Вадим, чуточку надавив на «о», но так, чтобы было вполне привычно, и протянул руку в варежке. Каштелян руки подавать не стал, закурил. «Ну, чего там у тебя? Показывай». Вадим развернул